366. Июнь, 11. Даже физический огонь помогает. Живой огонь хорошо держать в комнате как больных, так и здоровых. Очищающее свойство огня велико. Значение горящей свечи или лампады не понимается отрицателями основ. Основа огня первенствующая. Когда в храме много живого огня, атмосфера его очищается. Пространственный огонь и земной соотносятся. Конечно, горящий воск или чистое растительное масло дают чистое пламя, отличное от горящего животного сала или минеральных масел, лишенных праны. Горящее пламя обладает разной чистотой состава. Смердящие дымные огни не очистят и, наоборот, загрязнят атмосферу. В свойствах пламени следует разбираться.